Тут мы сразу принялись за поезда. Правда, сначала не получалось. Настя продолжала думать о пешеходе, которого не подобрал автобус. Дождь в той задаче уже лил, как из ведра, и спрятаться пешеходу было некуда. Все это мешало Насте вжиться в образ товарного поезда, которому очень обидно, что его вот-вот перегонит расфуфыренный экспресс. Зато в образ закипевшего чайника Настя вжилась как-то сразу. Она даже пофыркивала, вживаясь, и очень сочувствовала чайнику. Он был уже не новый, закопченный, грузный, с накипью. Ручка на нем оторвалась, ее небрежно завязали проволокой. А ведь когда-то он ходил в туристские походы. Вот так все началось. Конечно, я тогда не предвидела, во что это выльется. Меня радовало, что Настя получит тройку в четверти. Она и получила свою тройку. Это была колоссальная победа, и мы продолжали заниматься. Я заставляла Настю вживаться в каждую задачу. Метод действовал надежно, только времени нужно было много. Не так просто вжиться, скажем, в образ колхозного поля, которое засеяно на 3/8 пшеницей, на 2/9 кукурузой, потом еще чем-то, и в связи с этим надо что-то узнать. Что поделаешь, Гейм уже начал свою стремительную карьеру, у него не было ни минуты свободного времени, а я могла учить Настю только по системе Станиславского. И вот пошло. В 6 классе, в 7 и дальше Настя старалась. Она даже похудела, и только глаза у нее с каждым годом становились больше. Раньше я как-то не обращала внимания на цвет Настиных глаз, а тут вдруг заметила, что глаза у нее, как небо в грозу, серые, а кажутся темнее черных, большущие глаза цвета грозового неба. И в них все чаще появлялся странный взгляд сквозь вас, сквозь стены, куда-то далеко-далеко, где идут поезда из пункта А в пункт Б, и автобусы догоняют пешеходов. А я подталкивала Настю: «Давай, вообрази, как там все происходит», и не думала, к чему это приведет. Мне это казалось обычным. Скажем, у Игоря Лаубиса хорошая память, он этим берет. Нина Гусева перечитала у ему книг, ей начитанность помогает. Саша Гейм, тот прирожденный математик, ну а Настя держится на воображении, только и всего. Я тогда не понимала, что затеян психологический эксперимент. Допустим, память. Тут целая наука, как ее развивать. Но никто не ставил такого, как бы сказать, такого нахального опыта по развитию воображения. Никто не знал, что здесь скрыты невероятные возможности. Наш дом в Исполкомовском переулке, а за углом на Карла Либкнехта в одно лето жил мальчишка, упитанный розовый балбес. Так вот он все лето тренировался по плеванию в цель. Сидит на скамеечке и плюет в картонку с кругами. Смотреть противно. За 3 месяца он научился попадать в десятку с 5 шагов. Вот что может дать упорная тренировка. А Настя тренировалась не 3 месяца, а все 5 лет до окончания школы. Она перевоображала 1000 задач. К тому же у нее наверняка были соответствующие природные данные. Мы перешли от задач с пешеходами, поездами и городами в безлюдную область синусов, усеченных конусов и биквадратных уравнений. Но Настя могла вообразить любую задачу. Даже тригонометрические функции острого угла она видела как взаимосвязанные особенности характера некоего человека по фамилии О-угол. Человек этот менялся на глазах. Одни качества вытеснялись другими. Что-то безгранично увеличивалось, что-то безвозвратно терялось. В 60 градусов О-угол был уже не таким, как в 20. Да что там О-угол? У Насти оживали совсем уж безликие иксы и игреки. Я ко всему, казалось, привыкла, но меня поражало, как она различает иксы и игреки, ведь они у нее в каждом примере были разные. Я приставала к Насте. Вот тебе система уравнений. 2х квадрат минус y равно 2. Х в кубе минус y равно 1. Объясни, пожалуйста, что ты там видишь? Как же, говорила Настя. Этот икс такой маленький, такой серенький малышок-первоклассник. Видишь, он пыжится, ему хочется казаться старше. Он возводит себя в квадрат, в куб, удваивает. И все равно остается маленьким. И мордочка у него измазана чернилами. Отними Игорек, и почти ничего не останется». «Но ведь его жалко, этого малыша», — продолжала Настя. «Я думаю, пусть у него ничего не отнимают. Пусть этот Игорек уберет свои лапы и исчезнет. Но и тут уже совершенно ясно видно, какой он малыш, этот Иксенок. Возвел себя в третью степень и по-прежнему равен единице». В восьмом классе меня однажды послали к первоклассникам. У них заболела учительница, надо было заполнить свободный урок. Я взяла с собой Настю. Это тоже очень важный эпизод в истории открытия АЭС-эффекта. Представьте себе три десятка мини-классников. Они, конечно, отчаянно шумят, возятся, но вот Настя начинает им рассказывать про красную шапочку. Через две минуты наступает такая тишина, что я слышу, как скрипят новые Настины туфли. Я, дура, радуюсь и не думаю, что малыши могут испугаться. Настя рассказывает, как красная шапочка идет по дремучему лесу. Она совсем не старается добиться художественного эффекта. Она смотрит сквозь нас и рассказывает то, что видит. А видит она страшный лес.